Глава 63. Охота на Ягга. Часть 3. Агрессия дикого босса, очевидно, не могла перекинуться на игроков тройного сада. На самом деле, до недавнего момента босс получил мало урона. После получения 3 ударов от мрачного лорда, небесного удара, касания падающего цветка и броска, агрессия босса уже перекинулась на него. После того, как мрачный лорд бросил кровавого стрелка, тот не упал на землю. Вместо этого он сумел перекатиться и уже поднимался на ноги. Это было пассивное умение босса под названием «Быстрое восстановление». Оно имело схожий эффект с быстрым бегом и кувырком. В момент, когда персонаж оказывался на земле, можно было мгновенно применить перекат. Это был способ, позволяющий быстро оказаться на ногах. Чтобы использовать это умение, игроки должны были обладать хорошими навыками контроля. Как только персонаж касался земли, он в тот же момент должен был применить кувырок, чтобы совершить быстрое восстановление. Однако, его можно было использовать не всегда. Существовали навыки, которые игнорировали быстрое восстановление. К примеру, навык боевых магов – круговой размах, навык борца – бросок за спину, а также навык снайпера-палач. Кровавый стрелок также мог использовать быстрое восстановление. Однако его применение имело определенный шанс на успех. После того, как босс перекатился с помощью быстрого восстановления, он поднял пистолет и приготовился стрелять в направлении мрачного лорда. Раздался оглушительный выстрел из правого пистолета кровавого стрелка. Следом за первым последовал второй выстрел, уже из второго пистолета. «Черт!» – завопил игрок травяного сада, после чего немедленно упал на землю. Пуля пролетела над его головой. После второго выстрела начал ругаться кто-то позади него. Этот игрок не успел уклониться. Пуля попала ему прямо в лоб. Брызнула алая кровь. Здоровье тут же просело наполовину. Целители травяного сада принялись спасать его. В это время никто из них не заметил, как кровавый стрелок поднял пистолет в их сторону. Однако игроки гильдии Синего Ручья со своего места все прекрасно рассмотрели. После того, как мрачный орд атаковал босса, внезапно в его руке возникло ружье. Первым выстрелил, как казалось вначале, не босс, это был мрачный лорд. Этот выстрел поразил правую руку кровавого стрелка, заставив его изменить направление выстрела. Было ли это совпадением? Или он нарочно это сделал? Игроки гильдии Синего Ручья не знали. Однако они знали, что этот выстрел был одновременно как атакой, так и защитой. Он не только поразил правую руку босса, также мрачный лорд избежал ответного выстрела. Что касается попадания в игрока травяного сада, это могло рассматриваться как чистое совпадение. Однако это совпадение делало игроков гильдии Синего Ручья просто чрезвычайно счастливыми. «Что он пытается сделать?» — задал вопрос нахмуренный плывущий лодка, в то время как остальные насмехались над неудачливым игроком травяного сада. Он не понимал намерений мрачного лорда. «Он реально собрался сражаться с кровавым стрелком прямо напротив нас?» — пробормотал цветочный фонарь. Оба игрока направились к лазурному потоку. «Черт, воздушно-круговой размах – это удивительно!» — услышали двое, когда подходили к лазурному потоку. Они были абсолютно беспомощны. Разве сейчас было время восхищаться навыками мрачного лорда? После того, как они сообщили свои наблюдения лазурному потоку, он ответил: «Если остальные гильдии ничего не делают, мы тоже не станем вмешиваться». Плывущая лодка был поражен. Может ли быть, что этот парень решил воспользоваться напряженностью между нашими гильдиями, чтобы убить босса? — спросил он. Лазурный поток взглянул в сторону травяного сада, после чего перевел взгляд на амбиции Титана. Он увидел зеркальную картину. Лидеры других гильдий также водили своими головами. Определенно, они были в той же самой ситуации и поэтому также наблюдали за активностью других гильдий. «Вот так ситуация!» В этот момент никто из великих гильдий не решался первым вмешаться в происходящее. Потому что первый вмешавшийся будет подобен богомолу, охотящимся за цикадой. Однако позади них находилась большая иволга. Нет, если быть точным, две больших иволги. «Этот...» Лазурный поток осознавал всю нелепость сложившейся ситуации. Он немедленно написал сообщение лидерам клонов. «Эй, вы двое, Мы что, всерьез собираемся просто стоять и смотреть, как убивают дикого босса? Старик, ты наконец-то научился вероломству? Ответил зерно подорожника. Я бы предложил иной выбор. Что если ваша гильдия синего ручья поторопится и заберет босса, пока мои амбиции титана останутся за пределами радиуса атаки босса и проконтролирует ситуацию? Предложил лидер амбиций титана холодная ночь. Озорный поток лишился дара речи. Травяной сад и амбиции титана совершенно ему не доверяли. Самым важным фактором, влияющим на их суждение, являлось то, что они не понимали силы мрачного орда. Они не верили, что он сможет убить кровавого стрелка. Однако, когда он успокоился и все заново обдумал, то понял, что на самом деле это стояло действительно под большим вопросом. Не, безусловно, он видел уровень навыков мрачного орда, когда они устанавливали рекорд ледяного леса. Также он отлично держался против кровавого стрелка, чем никто не мог похвастаться на таком уровне, даже уж и профессиональный игрок не смог бы этого сделать. Это было из-за того, что ему просто не хватило бы маны. Учитывая количество жизни кровавого стрелка с текущим уроном, никто не смог бы его убить, просто потому, что ему бы не хватило маны. Даже если бы у игрока был инвентарь полностью заполнен зельями с маной, все равно этого не хватило бы. Видя, как энергично мрачный орд наносит удары, все прекрасно понимали, что это не может продлиться долго. У него были только зелья из начальной деревни, а этого явно было недостаточно. Навыки не могли быть использованы без маны. Если игрок положится на обычную атаку и не будет использовать навыки, определенно он не сможет убить босса. Самым большим преимуществом комбинирования обычных атак с навыками был не только увеличенный урон. Также это давало возможность держать босса в постоянном контроле. Вот, к примеру, небесный удар сбивает с ног, зуб дракона оглушает на короткое время, а касание падающего цветка сдувает порывом ветра. Круговой взмах не удает использовать быстрое восстановление. Все эти атаки не могли бы быть выполнены с помощью обычной атаки. Также все они имели контролирующие эффекты. Думая об этом сейчас, лазурный поток внезапно успокоился. Нужно было сосредоточиться на травяном саде и амбициях титана. В данный момент они представляли наибольшую угрозу. Группа из 5 обычных игроков уже могла быть рассмотрена как мертвая группа. Лазурный поток даже не рассматривал возможность присоединения к ним мрачного орда. Когда мрачный орд покинул их, ему ничего не оставалось, кроме как отправить приглашение в группу 1000 созданий. Вероятнее всего, что Юсю был единственным, кто обратил внимание на эту группу обычных игроков. Комбинированные атаки мрачного лорда повергли в шок 5 игроков. Они ничего не могли с собой поделать и просто стояли, раскрыв рты. Внезапно мрачный лорд использовал круговой размах, отправляя босса в полет прямо к ним. «Эй, все еще смотрите в атаку!» — крикнул Юсю. Ребята очнулись и немедленно подняли свое оружие, приветствуя кровавого стрелка. «Не атакуйте абы как! Слушайте мои команды!» Пока Юсю проводил с игроками политику партии, он ни на мгновение не переставал атаковать. Эти глупые игроки наконец-то кое-что поняли. «Мрачный лорд! Это же мрачный лорд!» Не только 3 великие гильдии были теми, кто заприметил мрачного лорда. Ведь даже посетители счастливого интернет-кафе были поражены, когда увидели ник мрачного лорда. Группа игроков, которая до этого приняла Юсю в группу, только сейчас заметила, что его звали мрачным лордом. Мрачный лорд, который совершил 3 первых прохождения в начальной деревне. Мрачный лорд, который помог гильдии синего ручья установить новый рекорд в ледяном лесу. «Берсерк! Пронзающий крест!» — сказал мрачный лорд, в это время используя зуб дракона на босса. Берсерк очень быстро отреагировал, поднимая свой двуручный меч. Пока босс находился в ошеломлении, лезвие двуручного меча описало круговой росчерк на его теле. Из крестообразного пореза хлынула кровь. «Хулиган! Бросок песком!» В это же время небесный удар мрачного лорда подбросил босса в воздух.